С этими словами он повернулся к столу, легко повел рукой, и ножи, лежащие на нем, поднялись в воздух. Затем построились в красивую фигуру и ринулись по направлению к стене. Но, не долетев пары метров, остановились и упали на пол. «Круто», — сказал я и продолжил пытаться жонглировать яйцами с удвоенным энтузиазмом. Остановил меня пристальный взгляд, который я поймал на себе совершенно случайно, настолько был увлечен. На меня смотрел отец, и, судя по всему, он был расстроен увиденным. «Действительно, фокусы», — сказал он, когда я подошел к нему. «Привет, сын, привет, но это работа со своими умениями», — возразил я. «Да какой там», — отмахнулся отец. «Твой дед может воздушные массы двигать, а ты тут яйца поднять не в силах. Но я не в претензии. Конечно, занимайся. Просто жаль немного. Стране нужны всякие», — улыбнулся я, вспомнив передачу, что посмотрел утром. «Кстати, раз уж минимальные способности у меня все же открылись, может быть, мне в академию поступить?» У Александра Игоревича аж глаза загорелись. «Я думал, после сентябрьского провала на вступительных экзаменах, ты об этом даже слышать не захочешь. Ну, был такой период. Сорвался, дел натворил, даже вот в тюрьме побывал». Я невесело усмехнулся. «Но это же не конец жизни. Я слышал, есть факультет для минимальщиков, типа меня». И Карина сказала, что можно туда попробоваться. «Да, есть такой. В основном, кадры для инфраструктуры куют. Вот только поздно уже. Второй месяц обучения идет. И что, совсем нет вариантов?» Я почесал затылок. «Если у тебя есть желание, я могу узнать про донабор». Отец задумчиво разглядывал меня, будто впервые видел. «Меня вполне устроит, что ты отучишься и будешь работать на благо Родины, как дед. Может, и магия не потребуется. Вот-вот, пользу роду и стране принесу, имидж подправлю, все лучше, чем непотребствами заниматься, правда». Отец кивнул, и в его глазах я увидел гордость за сына. Глава 8. Первый раз всегда отличается от всех остальных. Есть в нем что-то совершенно особенное. И это не только чувство новизны, но и некое щемяще-томительное ожидание перемен, которые произойдут совсем скоро. Кроме меня, в небольшом зале на первом этаже собрались все те же люди, что окружали меня последние дни. Отец, Ванли, Кристоф, врач Кондратий, что привез необходимый мне документ, и, конечно же, сестра Карина. Слез в ее глазах не было, но я видел, что ей немного грустно из-за расставания. Последние дни мы большую часть времени проводили вместе. Отец, напротив, буквально лучился счастьем. Еще бы, сын решил взяться за голову и получить образование. И пускай оно не самое престижное среди магов, но это очевидный трамплин во взрослую жизнь. Знакомство, общение, необходимые каждому юноше навыки социализации. Я вспомнил, как уже буквально на следующий день после нашего разговора о зачислении, он вызвал меня к себе в кабинет. «Я получил ответ из академии», — коротко сказал он. «Даже к связям прибегать не пришлось. Они собирают курс из тех, кто провалился по магии, но может послужить империи иначе. То есть там будут все недоселки вроде меня, да. Так что даже выделяться особо не будешь». Я представил себе группу неудачников, которые пытаются выпендриться хотя бы друг перед другом, и решил, что такой коллектив больше всего напоминает пауков в банке. «Тебе-то чего переживать?» — усмехнулся Архас. «Ты-то будешь самый главный паук. Хотелось бы, не скрою, но еще больше хотелось той самой студенческой романтики, которую дарит обучение в магической академии. Некоторая свобода действий, ровесники, вырвавшиеся из-под родительской опеки, девчонки, наконец. А магии-то нас учить будут, лишь в пределах необходимого минимума», ответил на это отец. «Основные знания будут даваться относительно государственных проектов и умения их вести. Бюрократия?» Я скорчил недовольную физиономию. «Бюрократия?» — вздохнул он и тут же добавил. «Но зато ты самых крутых магов потом за пояс сможешь заткнуть. Я уже наслушался, что истинные маги терпеть не могли бюрократию, поэтому мало что соображали в современных законах империи. Этим и пользовались нулевики, чуть ли не с детства затаившие обиду на умеющих колдовать. Сейчас я смотрел на провожающего меня отца и понимал, он рад тому, что в младшей ветви Державиных появится человек, хорошо разбирающийся в современном крючкотворстве. Плюсом к этому шла престижная должность в одной из лучших государственных компаний. Я пожал руки мужчинам, собравшимся проводить меня, а затем обнял сестру. «Успехов тебе», — шепнула она мне на ухо. «Спасибо», — ответил я. «И не грусти, я ж тебя не бросаю». «Да я знаю», — улыбнулась она, выпуская меня из своих объятий. Просто странные ощущения внутри. Я с ними еще не разобралась. Давай, до вечера. Она махнула мне рукой. Хорошая девчушка. В моем мире у меня не было ровесников, с кем я мог бы пообщаться. Само мое существование было огромным секретом. Оказалось, это довольно интересное взаимодействие. У парадного входа меня ждал черный автомобиль метров 8 в длину с фамильным гербом на боку, капоте и небольшом флажке, установленном со стороны водителя. Марка «Москвич», модель «Княжич». Интересно, надо будет узнать, какие вообще бывают машины в этом мире. Водитель в темно-синей униформе открыл передо мной заднюю дверцу и, подождав, пока я заберусь внутрь, мягко закрыл ее. Тут к моим услугам, кроме мягких диванов, были также холодильник, бар, большой экран и все те же различные приспособления, которые были в авто, когда меня забирали из тюрьмы. Я занял место возле окна и уставился на вид за ним. Мелькающий снаружи пейзаж завораживал и добавлял терпкие нотки в коктейль моих чувств. На улице царила осень. Деревья готовились сбросить пожелтевшую листву. Небо оделось в серое платье и спустилось почти к самым крышам небоскребов. Но почему-то это не расстраивало, а дарило странный покой. Выехав за пределы имения Державиных, автомобиль поднялся на высоту примерно сотни метров и полетел в сторону едва различимых в серости зданий. Другие автомобили на этой высоте встречались, но редко. А вот внизу их суетилось куда больше. Как я понял, многие из них даже не умели летать и передвигались исключительно по поверхности. В подлокотнике под рукой обнаружился пульт. Я рассудил, что он от экрана, расположившегося в передней части салона. Заметив кнопку с надписью «Гид», я нажал на нее. Экран засветился мягким серебристым светом. «По какой стране желаете путешествовать?» — поинтересовался бархатный женский голос. «Расскажи, что по маршруту», — распорядился я. «Мы подлетаем к 19-й кольцевой автодороге города Москва. Чуть более по-человечески, если можно. Конечно, если вы обратите свое внимание направо, то можете увидеть». Я выключил гида. «Нет, могу с искусственным интеллектом не договориться никогда». «А я бы послушал», — сказал Архас. «Во многих мирах из тех, что мы захватили, была Москва, только не такая красивая». Я смотрел в окно. Как раз начинались предместья города. Вдалеке то тут, то там виднелись башни различных родов. И чем дальше мы продвигались к центру города, тем выше, красивее и знатнее они становились. Но основные перемены происходили внизу. Когда мы пересекли очередную кольцевую дорогу, поверхность земли скрылась из поля зрения. Вместо нее все выше и выше громоздились бетонные уровни зданий, переплетающиеся между собой, словно ветви на стволе дерева. Мегаполис напоминал огромный муравейник, в котором беспрестанно суетилась жизнь. Автомобиль следовал заданным курсом. Мы несколько раз изменили направление движения и высоту полета. Мне даже стало интересно, когда же, наконец, все подрастающее снизу этажи заставит нас подняться еще выше, когда вдруг они исчезли. Перед нами раскинулся огромный парк, на краю которого мы и приземлились. А в центре этого отвоеванного у прогресса места высилась Академия магии, поднимающаяся на пару сотен метров и заканчивающаяся 30-метровым шпилем, гордо уставившимся в небо. По сторонам от главного здания расположились корпуса, внутри которых устроили общежитие для учащихся. Все это выглядело величественно и основательно. Дверца автомобиля открылась. «Прибыли, ваше сиятельство», — церемонно произнес водитель и добавил. «Вас сопроводить?» «Нет, спасибо, я сам дойду. В таком случае, жду вас на этом самом месте». Мне хотелось немного побыть одному, в идеале даже без Архаса. Из подсознания всплывали картины, связанные с этим самым местом. Эта память Никиты снова проснулась. Вероятно, тут он испытал сильные эмоции, которые она и зафиксировала. Я ехал на траволоторе к главному зданию, и события месячной давности все больше и больше всплывали, контрастируя с моими сегодняшними чувствами. Никита, идя на экзамен по зачислению, чувствовал себя уже обреченным. Он знал, что, скорее всего, провалит его. Что ему мешало пообщаться с отцом и объяснить все, как на духу, я не знаю. Память сохранила лишь обрывочные воспоминания об этом, основной мотивацией в которых был я сам. Зато теперь понятно, почему он покатился по наклонной после этого. У меня же настроение было замечательное. Если не считать Архаса, за мной не было никакого наблюдения впервые за всю мою жизнь. Не то чтобы я совсем был предоставлен самому себе, но все же свобода опьяняла и дарила чувство эйфории. Погода и атмосфера осеннего парка весьма содействовали этому. Я глазел по сторонам и практически отключился от реальности. На картину вокруг накладывались фантазии, как я стану крутым магом, научусь самым сильным фишкам айрахов и начну. Додумать мне не дали. Что-то совсем недалеко от меня было не так, неправильно. Я огляделся и увидел, как несколько мальчишек моего возраста мутузит одного. Он не кричал, не звал на помощь, а лишь злобно рычал, словно пес. «Эй!» — крикнул я. «Вы что творите?» С этими словами я соскочил с движущегося тротуара и направился к группе молодежи. Но у той сегодня не было настроения мериться силами с кем-то еще, кроме невзрачного паренька небольшого роста. Когда я подошел, группа из 5-6 человек уже ретировалась в сторону флигеля, где располагалось общежитие академии, и лишь парень, которого они задирали, остался на месте. Он стоял на четвереньках, низко опустив голову. Сначала я решил, что его избили до такой степени, что он не может встать, но оказалось все куда проще. Руками он подслеповато водил под скамейкой, шелестя ворохом опавших листьев. «Что-то потерял, друг?» – поинтересовался я. Причем, слово «друг» выпало из меня само собой. Я не собирался его произносить, обращаясь к незнакомому человеку. Парень вздрогнул от неожиданности и посмотрел на меня. Мимо меня, он ужасно щурился, пытаясь разглядеть того, кто к нему обратился. «Да вот, очки потерялись, тяжело дыша», — ответил он. «В листве сложно найти». Сразу туча вопросов появилась у меня в голове. Но, прежде чем задать их, я решил помочь человеку. Я раскидал листву возле лавки, но ничего похожего на очки не нашел. «Скорее всего, он не там ищет», — предположил Архас. «Попроси его показать, как все было». «Слушай, а ты где был, когда на тебя напали?» «Напали?» — как-то странно повторил парень. «Не то чтобы напали, они же всегда так», — он улыбнулся, но вкупе с его слепотой улыбкой это выглядело жалко. «То есть они не первый раз на тебя нападают?» «Нет, конечно, это же мои бывшие одноклассники. Только они поступили на основной курс, а я – нет. Тебя, что, устраивает такое положение дел?» Я искренне удивился такому смирению. «Не устраивает. Я бы их в землю закопал, если бы мог», – он тяжело вздохнул. «Нулевик», – уточнил я. «Нулевик», – кивнул он. Подчинившись сиюминутному порыву, я протянул ему руку. «Никита Державин, Нулевик, будем знакомы. Олег Чернышов», – ответил тот и протянул руку навстречу, но в полуметре от моей. Я одной рукой аккуратно взял его за запястье, а другой слегка сжал ладонь. «А почему ты зрение-то не поправишь, Олег?» – спросил я, продолжая ворошить опавшие листья. «Да, он отмахнулся, как-нибудь потом». И в этом ответе я услышал гораздо больше, чем мне хотелось бы. Для того, чтобы поправить зрение, ему надо было обратиться к кому-нибудь из своих, но тем до него совершенно не было дела. «Ладно, разберемся. Сейчас надо найти очки. Скажи, ты где стоял, когда они на тебя не напали?» «Да вот тут, у лавочки», — неуверенно пояснил Чернышов. «Я пришел раньше времени, дай, думаю, посижу, почитаю. Там как раз мой любимый писатель новую главу выложил. А тут они, телефон вырвали, очки сняли и выкинули. А я без них почти не вижу. С какой стороны подошли? От входа, полагаю». «Ну да». Я прикинул примерную траекторию движения парней. Подошел к лавке, представил, что подскакиваю к пареньку, выхватываю телефон, бросаю, снимаю очки. Да, там, где он искал, их и быть не могло. Я прошел несколько шагов и сначала наткнулся на темный прямоугольник телефона. Подняв, обнаружил, что экран весь в сетке трещин. Не первый раз, видать, достается. Очки отыскались в другой стороне, почти у самой дорожки. Стекла тускло поблескивали под серым небом, отражая бесконечные тучи, застившее солнце. «Пойди кто-нибудь тут, вполне мог бы раздавить». «Держи», — сказал я, подходя к Олегу и протягивая ему свои находки. «Спасибо огромное», — ответил тот, цепляя за уши дужки очков. «Буду должен». Я лишь отмахнулся. «Если мы собираемся успеть на вступительный экзамен, нам следует поторопиться». «Да, да, конечно», — Олег кивнул головой, сделал шаг и тут же закусил губу от боли. «Что случилось? Отбили тебе что-то?» Я осмотрел парня со всех сторон, но видимых повреждений не нашел. «Нет, ногу подвернул», — сквозь зубы процедил он. Остаток пути до здания он опирался на меня, чтобы снять нагрузку с травмированной ноги, и смешно прыгал на здоровой. «А о чем читаешь?» — решил я поддержать беседу. «О, это очень интересно. Короче, там такой мир, где нет магии, представляешь? А еще там нет никаких родов и кланов, и даже отца императора нет, потому что их всех убили давным-давно, и теперь там разные страны, которые между собою постоянно воюют. Вот, ужастики, что ли? Я с подозрением покосился на прыгающего на одной ноге паренька. Да нет, ответил тот, скорее, фантастика, но такая, темная. Мы прибыли на место последними за 5 минут до начала. Атмосфера в аудитории царила унылая, вовсе не похожая на ту, что я себе вообразил. Никто не перешептывался между собой, каждый витал в собственных невеселых мыслях. Лишь пара человек на задней парте перекидывалась между собой ничего не значащими фразами. Но больше всего мое внимание привлекла девушка, сидевшая у окна. Первое, что бросалось в глаза, абсолютно прямая спина, словно не было и намека на подвижность в этом теле. И только потом я заметил прямые волосы редкого платинового отлива. Тонкие запястья и длинные пальцы рук, лежащих на столе перед ней, были затянуты в белые лайковые перчатки, хотя в аудитории было не холодно. Создавалось впечатление, что она просто брезгует прикасаться ко всему вокруг голыми руками. Лицо сияло недоступной холодной красотой и выражало бы полное равнодушие, если бы не с силой сжатые губы, побелевшие и превратившиеся в тонкую ниточку. Впрочем, лицо девушки мне было видно плохо, так как мы с Олегом сели практически за ней. При этом Чернышов умудрился удариться коленкой здоровой ноги так, что до боли вцепился в мою руку, сдерживая стон. Именно тогда я подумал, что с ним что-то не так. Практически сразу же за этим в аудиторию вошел мужчина в серых нарукавниках и халате. Встреть я такого на улице, ни за что бы не догадался, что он имеет отношение к магии, скорее, к бухгалтерии. И тут я поморщился, вспомнив, что примерно чем-то таким нам и предстоит заниматься всю жизнь. Так, сейчас быстренько пройдем через рамочку, максимально скучным голосом объявил мужчина, указав на стоящую посередине арку, напоминающую металлоискатели в аэропортах. Не волнуйтесь, это обычная формальность, я лишь запишу данные, и все. Меня зовут Никифор Владимирович, буду вести у вас экономику и счетоводство. Сейчас еще подойдут Людмила Марковна и Николай Антонович, но мы можем их не ждать, а начать процедуру поступления. Платиновая блондинка перед нами встала с такой скоростью, словно внутри нее распрямилась пружина. Деревянная и совершенно неграциозной походкой, какую можно было бы от нее ожидать, она прошла к арке и встала перед ней. «Прошу», — все тем же навевающим зевоту голосом сказал преподаватель. Но девушка замерла, словно не в силах сделать один единственный шаг сквозь небольшую конструкцию. Рядом со мной раздался сочувственный вздох. Я слишком увлекся разглядыванием платиновой блондинки и совсем забыл про вырученного мною паренька. А он смотрел на нее с таким видом, словно бесконечно жалел, но не мог ничего сделать. «А почему ты так на нее смотришь?» — решил выяснить я. «Ща», — сказал тот, — «секунду». «Правда, потребовалось чуть больше». Девушка выдохнула, словно решилась на что-то опасное, например, на прыжок в ледяную воду, и шагнула в рамку. «Предположительно, потенциал воды», — прокомментировал преподаватель загоревшиеся на боку арки руны. «Нулевой уровень». «Так и чего?» — не сдавался я. «А ты ничего не знаешь про Катю Громову?» «Нет, абсолютно ничего. Понимаешь», — горячо зашептал мне на ухо Олег, «чтобы никто не услышал, это нам с тобой легко. Мы нулевиками родились, ими и помрем. А она в школе была с потенциалом высшего, понимаешь? Надежда рода, все такое, блестящие перспективы, отличница, красавица, толпы ухажеров и подлиз. И вдруг, пшик, и, ноль, ничего, пустота, словно выпили ее. И как это случилось?» — шепнул я в ответ, пользуясь тем, что Катя застыла на месте после объявления результатов. «Никто не знает, но поговаривают. Но это только слухи, что ее прокляли. Прям конкретно и очень сильно. А кто, ты чего, если б знали, кто, уже развоплотили бы. Это ж Громовы, они весь рыбный промысел в руках держат. И не только». Екатерина, наконец, отмерла и той же деревянной походкой вернулась на свое место, снова приняла прежнюю позу. В аудиторию вошло двое преподавателей, поздоровались со всеми и сели на подготовленные стулья. Тем временем ученики по одному подходили к арке и проходили сквозь нее. Результаты у всех были предсказуемые. Ноль, половинка, почти единичка. Предпоследним пошел Олег. За 2 шага до определителя магического потенциала он споткнулся, наступив на развязавшиеся шнурки, и головой влетел в конструкцию. 10-й уровень, прокомментировал ситуацию Никифор Владимирович, ознакомившись с показаниями высветившихся рун. Невезение. А теперь пройди, пожалуйста, нормально. Олег сконфузился, извинился и прошел, как все остальные до него. Арка погасла. Преподаватель меланхолично стукнул по ней кулаком, после чего снова сверился с показаниями. Потенциал Земли – единица. Кстати, самый сильный на потоке. Кто еще остался? Он заглянул в список на планшете. Державин. Я встал и подошел к шаткой на первый взгляд конструкции. Именно тогда я почувствовал, что что-то не так. Смутное беспокойство царапалось глубоко в душе. «Брось», — сказал я самому себе, — «все будет хорошо». «Ну, может, покажет больше единицы». «Я тебе говорю, полная троечка», — хихикнул Архас. «Не бзди». Я сделал шаг сквозь образованный конструкцией портал. «Если при прохождении Олега все погасло, то в моем случае все, наоборот, загорелось и засияло всеми цветами радуги. Мне показалось, что загорелись вообще все руны, которые только были нанесены на конструкцию». Озадаченным выглядел даже Никифор Владимирович. Он несколько раз моргнул, потряс ближайшую сторону арки, затем нажал куда-то, но ничего не менялось. «Подождите секундочку», — бросил он мне и принялся утихомиривать магический аппарат. Ему на подмогу подключился и второй преподаватель, которого он представил, как Николая Антоновича. «Это что такое?» — ошарашенно спросил я. «Не уверен, но, возможно, это реакция на магию, чуждую этой планете. То есть, на тебя, выходит, что так, давай-ка я сейчас уберусь от греха подальше в твое сознание настолько глубоко, насколько смогу. Может быть, во второй раз такой светомузыки уже не будет». «Хорошо». С аппаратом сладили минуты через три, а я поймал себя на мысли, что совершенно не ощущаю присутствия своего ментального учителя. «Пройдите, пожалуйста, еще раз». Я четко услышал, что из тона преподавателя разом исчезла вся скука. Ему самому было интересно, что сейчас будет. Я сделал шаг. С двух сторон полыхнуло красным и раздался неприятный звук, похожий то ли на сирену, то ли на сигнализацию. Все глаза в аудитории были прикованы ко мне. Даже платиновая блондинка следила за происходящим. «Именем императора вы арестованы», — торжественно сообщил мне Никифор Владимирович, по подозрению в ношении магического паразита. Глава 9. И на что я рассчитывал, когда сунулся в чертов аппарат, проверяющий магический потенциал, была моя первая мысль. А еще я раздумывал над тем, поднимать руки или нет. Ситуация до боли была схожа с той, что произошла со мной несколькими днями раньше в другой башне. Но сейчас никто не целился в меня магической дубинкой и не скручивал руки за спиной. Людмила Марковна, конечно, вскочила со своего места и приложила ладони к лицу, а гробовая тишина в аудитории сменилась напряженными смешками и перешептываниями. А в остальном мало что изменилось. Я прикинул расстояние до окна и решил, что, в случае чего, легко смогу до него добраться, выбить и спуститься по стене вниз. Но не хотелось моментально закрывать себе путь в академию. Обучение должно было стать первой ступенью к моему восхождению по социальной лестнице, а не похоронить в первый же день. «Простите», — аккуратно уточнил я, — «а с чего вы решили, что я ношу магического паразита?» Никифор Владимирович, замерший после своей торжественной фразы в нерешительности, посмотрел на меня, затем на аппарат и снова на меня. «Высветившиеся руны говорят о том, что внутри вас прячется еще одно сознание. Я уже вызвал охрану. Сейчас она прибудет и сопроводит вас на более детальное обследование». «Так, стоп, я вспомнил, как нужно действовать в подобных ситуациях. Без моего адвоката вы все равно не имеете права меня никуда отправлять. Я требую, чтобы сию минуту вызвали Алексея Вильгельмовича Минца». Никифор Владимирович посмотрел на остальных преподавателей в поисках поддержки. «Все так», — подтвердил мои слова грузный и высокий Константин Антонович. «Без адвоката не имеем права. И прежде чем происходящее окончательно примет форму скандала, хочу оповестить, что несколько дней назад я пережил клиническую смерть. Возможно, сбои в вашей технике могут быть именно от этого». Теперь на меня смотрели все без исключения. Олег Чернышов, с нескрываемым восторгом. Катя Громова, с интересом, подперев красивое личико руками, затянутыми в белые лайковые перчатки. Преподаватели, с осторожностью, остальные ученики, со страхом, перемешанным с насмешкой. «Такое возможно», прокашлившись, сказал Константин Антонович. «Если бы у нас были доказательства, что вы действительно пережили клиническую смерть. У меня с собой справка от семейного врача, ответил я, не делая резких движений. Позволите предоставить? Конечно, будем рады ознакомиться. Я поразился дальновидности Кондратия. Еще вчера вечером он позвонил мне и сказал следующее. Знаю, что вы завтра едете устраиваться в Академию магии. Хочу предупредить, что из-за пережитых вами обстоятельств могут возникнуть различные вопросы. Если позволите, завтра утром перед отъездом я привезу вам справку, в которой укажу причины возможных сбоев. Да, конечно, ответил я тогда, думая, что врач зря волнуется. Но, как оказалось, он спас меня сейчас от ненужных разбирательств и потери времени. Медленно, чтобы мой жест не восприняли за враждебный, я сунул руку во внутренний карман и достал сложенный в четверо лист бумаги. Информация на нем была отпечатана на принтере и заверена личной подписью и магической печатью Кондратия. Мы не можем быть уверены, что это не поддельная бумага, упрямо приподняв подбородок, сказал Никифор Владимирович, не желая признавать собственную оплошность. Константин Антонович поморщился от слов своего коллеги. Тем временем дверь открылась, и в аудиторию вошли двое охранников. Один из них держал наготове наручники, блокирующие магическую деятельность. «Этот?» – спросил один из них, кивая на меня. «Да», – ответил Никифор Владимирович. «Подождите». Достаточно резко отреагировал Константин Антонович, который тут, судя по всему, был главным. «Давайте обойдемся без унизительных процедур, тем более, что абитуриент не сопротивляется и, возможно, не подлежит аресту». Охранники встали, как вкопанные. Константин Антонович пробежал глазами справку и достал смартфон, но перед тем, как набрать чей-то номер, обратился ко мне. «Вы же проходили тест в сентябре?» «Да», — ответил я, тут же уловив воспоминание, как Никите было горько, что его не допустят к занятиям с прочими одноклассниками из-за низкого уровня магической энергии, хотя это было предсказуемо. «Давайте сделаем так, мы с Державиным и одним из наших охранников пойдем в медблок и там проведем полную диагностику, а также сверимся с сентябрьскими показаниями. Вы не против, Никита Александрович?» Думать приходилось быстро. «Если я не виновен, то должен быть не против. А я же не виновен, так?» «Да, я согласен», — ответил я, сходя, наконец, с возвышения, на котором стояла злополучная арка. «А вы, Никифор Владимирович, расскажите остальным, что их ждет в течение года, и что нужно приготовить, хорошо?» «Боюсь, вы слишком доверяете этому». «О», — подумал я, вот и нетерпимость подкатила. Студенту, наконец-то подобрал экзаменатор слово. «Я разберусь», — ответил на это Константин Антонович, а затем кивнул мне. «Идемте». Мы вышли в коридор, и я только теперь обратил внимание на окружающее нас убранство. Странно, мне стоило бы задуматься о том, как я сейчас буду оправдываться, что Архас — это не мое, дескать, его мне подкинули, а вместо этого пялюсь на интерьер. Видимо, защитная реакция организма. А посмотреть было на что. Широко раздвинутые стены и потолки, поднятые метров на 10, создавали иллюзию огромного пространства. Словно все тут было построено для великанов, которые впоследствии выродились, оставив все свое наследие нам. А мы побоялись переделывать или не тронули из уважения к памяти, да так и оставили. Даже входные двери, что в корпус, что в аудитории, были не менее 5 метров в высоту, но открывались при этом легко и бесшумно, что наталкивало на мысли об утилитарной магии. В этом мире она встречалась чуть ли не на каждом шагу и зачастую соседствовала с техническими приспособлениями для обычных людей. Потолки коридоров, а особенно обширных залов, в которых они пересекались, украшала объемная лепнина, а люстры, уверен, могли посоперничать по шику с теми, что висели в императорском дворце. При удобном случае обязательно сравню. Ну и куда без гобеленов. Встречались они тут нечасто, но всегда к месту. И, казалось, что глаза вышитых на них дам и кавалеров следят за проходящими. Преподавателям подбадривающе улыбаются, а вот студентов подозревают в неуспеваемости и прогулах. Медицинский блок находился этажом выше. По крайней мере, следуя туда, я насчитал лишь одну лестницу наверх, но вид из окна мне показался кардинально другим, и тогда я подумал, что здание может быть с изменяемой геометрией. В теории это очень удобно, чтобы не наматывать километры между нужных аудиторий и комнат, но, как такого добиться на практике, понятия не имел. У нас в небоскребе были обычные лифты. Внутри все отвечало общему духу. Отделка, изображения врачей, удобные кресла для ожидания. Но была и комнатка, облицованная исключительно плиткой. Хотя и не безвкусной, но отдающей эдакой казенщиной, которая в остальной виденной мною части здания полностью отсутствовала. «Присаживайся», — сказал Константин Антонович и указал на одно из кресел. «На мне будут проводить опыты», — попытался пошутить я, умащивая свой зад на жестком и неудобном кресле. «К сожалению, нам не остается ничего иного», — ответил преподаватель. «Не опыты, конечно, но кое-какие обследования мы обязаны провести из-за зафиксированной системы тревоги. Но я же предоставил справку», — Афилий тем временем начинал холодить металл сиденья. «Да, конечно, и, учитывая ее, все будет в самой легкой форме», — суетился вокруг каких-то приборов экзаменатор. «По сути, мы проведем лишь проверку твоей нынешней магической подготовки, сравним ее с той, что была в сентябре, и более тщательно проверим на магических паразитов. Это обязательно, вы просто не представляете, сколько макулатуры приходится исписывать на каждый незначительный чих оборудования. Это просто проклятие какое-то, вместо преподавания занимаемся не пойми чем. Но вы не переживайте, это недолго. Если хотите, дождемся вашего адвоката. Хотите, проведем быстрее, снимем все на видео, чтобы иметь фиксацию происходящего. Как желаете», — говорил экзаменатор заискивающе, торопливо, будто опасаясь, что его прервут. «Возможно, именно такое отношение у местных простолюдинов к аристократам. Я за ту процедуру, что быстрее. Но хотел бы написать отцу, предупредить его». Я вынул мобильный телефон из кармана брюк, вопросительно уставившись на преподавателя. «Да, да, конечно, отец», — написал я в сообщении. «Прости, что от меня опять исходят неприятности, но раз уж я решил исправляться, не могу не предупредить. При проверке моего магического уровня странным образом сработала техника, и теперь меня подозревают в ношении магического паразита. Я согласился на перепроверку, ибо подозреваю, что дело, скорее всего, в той истории с пари и артефактом. На всякий случай дай знать Минцу, что он может понадобиться. Как все закончится, напишу». Буквально через 2 минуты пришел ответ. «Принял. Буду ждать твоего звонка». «Я готов», — сказал я преподавателю, который усердно что-то заносил в старенький компьютер, стоящий на столе. «Хорошо, снимай рубашку, ложись на кушетку». Все это время охранник стоял спиной к двери, словно оберегая нас от внезапного вторжения, смотрел пустым взглядом в неведомую даль, как умеют только люди сходных профессий. Первым Константин Антонович достал аппарат, видом напоминающий ручной металлоискатель. Он тщательно поводил им надо мной в течение нескольких минут, а затем долго что-то рассматривал на дисплее. «Жить буду?» — спросил я с иронией. «Будешь, но недолго». Внезапно вместо преподавателя мне ответил Архас. «А ты что здесь делаешь? Ты же должен быть тише травы, ниже воды или как там говорится. Все путем. Просто мне тоже интересно, как они меня искать собираются. А ты, что, паразит? Предпочитаю наименование симбионт, как и любой паразит. Впрочем, нет, мы, конечно, можем прокачать меня и наградить собственным телом, но этого пока еще никто за всю нашу историю сделать не удосужился. А до тех пор я питаюсь твоей энергией, оплачивая ее знаниями айрахов. Ну и бесконечным оптимизмом, конечно. Все в порядке», — заверил меня преподаватель. «Показатели чуть выше тех, что фиксировались при прошлой попытке поступления, но, учитывая то, что вы пережили, это совершенно нормально». Николай Антонович убрал металлоискатель, достал объемный прибор с десятком разноцветных проводов на присосках и присоединил их мне ко всем конечностям, а также несколько на туловище. «Ты только никому не говори, но, по-моему, они тебе электрокардиограмму вместо поиска магических глистов решили сделать. Ничего себе оптимизация!» Я сдавленно хрюкнул, пытаясь не заржать, но следом мне на голову прикрепили несколько пластин из странного, теплого при прикосновении к коже металла. «Святая паутина, они нас походу на электрический стул собрались отправить», — ляпнул Архас. «Ну нас простым замыканием не проймешь». То ли тоже нервничал, то ли действительно находил в происходящем забавное, но мой ментальный учитель начал комментировать все происходящее, а меня буквально трясло от выброса адреналина. Я готовился к тому, что мне придется прорываться из этой комнаты с боем в случае подтверждения первоначального диагноза. Преподаватель нажал кнопку, и я действительно почувствовал легкое покалывание, как от воздействия электричества. «Ой, щекотно!» — прыснул Архас. «Серьезно? Да ладно, расслабься. Та штука неизвестно что уловила. Не смогут они своими технологиями меня обнаружить. Это же надо напрямую с сознанием работать, а подобные игрушки тут не помогут». «Точно? Ты пробовал охотиться на мышей полевок с вертолета при помощи ракет?» «Нет, не пробовал». «Попробуй, многое поймешь». «Нет уж, спасибо. У вас все в порядке?» — услышал я вдруг голос преподавателя. «Вас всего трясет». «Ничего, это от нервов», — ответил я и не соврал. «Да и прохладно у вас тут. Ай-яй-яй, лапку прищемили». Но я уже не обращал внимания на приколы моего ментора, так как понимал, что он тоже перенервничал до этого момента, а теперь спускал пар. Зато, как я понял, мы теперь стали больше доверять друг другу. Совместно пережитые невзгоды сплачивают, не так ли? «Ерунда какая-то», — пробурчал, глядя в монитор, Константин Антонович. Я молчал, предоставляя ему самому продолжить объяснение. «Судя по всему, через некоторое время», — добавил он, — «придется наш определитель магии ввести в ремонт. Да, есть у вас некоторое расширение сознания и увеличенная работа мозга, но все это полностью укладывается в версию о клинической смерти. Если бы вы были носителем паразита, ваш магический потенциал был бы значительно уменьшен, так как ему тоже нужно чем-то питаться». Константин Антонович устало потер переносицу. «А у вас все в порядке, даже наблюдается незначительный рост потенциала. Приношу вам свои искренние извинения от лица администрации Академии и надеюсь, что это маленькое недоразумение не скажется на наших дальнейших отношениях». «Надейтесь», — ответил я, быстро оделся и вышел в коридор. Там меня ждал неожиданный сюрприз. Олег Чернышов, увидев меня, встал с кресла и, прихрамывая, двинулся навстречу. «А ты чего тут? Хотел первым видос снять, как вылезший из тебя паразит будет тут всех жрать, да в МакТок выложить. Пару тысяч подписчиков точно прибавилось бы». И только по его робкой улыбке я понял, что он шутит. «Не в этот раз, не дозрел еще». «Эх», — притворно вздохнул мой новый знакомый, — «а я-то уже настроился. Да и ребята в классе, точнее, в аудитории уже всякого себе напридумывали. Руки под футболками прятали, как будто там паразит, а потом делали. Бу-у-у». И он резко выбросил руку из-под рубахи, имитируя кровожадную тварь. «Размечтались. Этот паразит захватит планету хитростью». «Ты чертовски прав», — хихикнул Архас. «Я решил не развивать эту тему. Так, а серьезно, тебя, наверное, машина ждет? Хочешь, пойдем вместе на стоянку? Эм, я могу тебя проводить, но меня не ждут. Да мне и недалеко на самом деле, квартала 3». «Ясно», — скупо ответил я, приняв при этом судьбоносное решение. «Кстати, тебе надо зайти в нашу аудиторию и забрать студенческий». Никифор Владимирович не хотел его визировать, но Людмила Марковна назвала его как-то витиевато, он покраснел и подписал. «Надо присмотреться к этому Никифору Владимировичу», — проговорил я, одновременно набирая номер отца. Странно, но он почему-то не отвечал. Во мне поселилась странная смутная тревога, но я решил, что это отголосок пройденной проверки. Мы зашли в комнату с магической аркой, уже отключенной. Никифор Владимирович, окинув меня недовольным взглядом, вручил мне студенческий. Он что-то хотел добавить к этому, но сдержался. «Вот я даю», — громко заявил Олег. «Сменную обувь забыл. Так бы в чистых и ушел, если бы не вернулись». И тут же бедром прибольно ударился об угол стола. «Олег, какая сменка? Мы уже не в школе». «Меня сильно заинтриговал этот парень», — сказал на это Архас. «Я не вижу на нем никакого проклятия, но именно так они и действуют». Я лишь пожал плечами. Когда мы вышли на парковку и подошли к машине с гербом Державиных, водитель появился моментально. «Ваше сиятельство, прошу», — сказал он, открывая дверцу. «Это Олег Чернышов, мы подкинем его до дома», — распорядился я. «Олег, скажи адрес, пожалуйста». «Да ладно, право, не стоит», — замялся мой новый одногруппник. «Слушай, нам не трудно тебя подвезти домой. Скажи адрес». Он назвал улицу и номер дома, водитель кивнул, давая понять, что понял, куда надо заехать. «Нет, это точно проклятие», — сказал я Архасу, наблюдая, как Олег сначала ударился головой о металл над дверным проемом, затем подвернул здоровую ногу на ступеньке, а затем сел четко на подлокотник, после чего подскочил и ударился темечком в потолок. «Если будешь с ним дружить, рекомендую сначала почистить, а то подхватишь от него, и люди к тебе серьезно перестанут относиться». «Жив?» — спросил я, когда водитель закрыл за нами дверцу и автомобиль тронулся. Да, Олег весело отмахнулся. Я с детства не сильно грациозен. Это еще слабо сказано, заметил Архас. Небоскреб Чернышовых оказался небольшим, едва ли выше нашего загородного, принадлежащего младшей ветви Державиных, этажей 25 или около того. Зато он стоял возле самого Садового кольца, в престижном районе, и отличался от прочих благородным коричневым остеклением. «Красиво», — сказал я, указывая на башню. «Да, самому нравится», — отозвался Олег. Ему как будто было неловко от того, что я нахожусь здесь. Мне же была интересна архитектура. Что-то скрытое во мне любило всяческие формы и изгибы, касающиеся зданий. И откуда бы такой интерес, мог бы сказать на это Архас. С сарказмом, разумеется. Возможно, и от пауков. Конечно. Но не все же архитекторы имели восьмиглазого ментора в своем сознании, а у вас и подъезд, смотрю, без защиты, и черный ход. Не бойтесь, мой интерес не был праздным любопытством. У Державиных все было задраено на постоянной основе. Магические щиты разве что не сияли, как новогодние елки, а так, закрывали каждый сантиметр небоскреба. Мой род, маги земли, словно стесняясь, сказал Олег, как будто бы его фраза все объясняла. И что? «Прости, я пока не вижу связи. Видишь ли, некоторым магам не нужны высокие стены, чтобы жить спокойно. Про стены, это я образно, конечно. Дело в том, что, если на нас нападут, весь этот город уйдет под землю. А это никому не выгодно, знаешь ли». «Ничего себе», — ответил я. «А если не секрет?» И тут мой телефон отозвался входящим звонком. Тревога, появившаяся была, когда я не смог дозвониться до отца, забилась с новой силой. Звонок был от него. «Я принял. У нас серьезное ЧП», — сказал он коротко. «Срочно домой». Глава 10. «Александр, ты же только что был там с проверками». Бушевал на огромном экране конференц-зала Игорь Всеволодович Державин. «Я думаю, что у тебя все под контролем, а тут такие новости. Судя по всему, я успел на самое начало разноса моего отца. Единственное, что я упустил, это причина того, почему глава рода сейчас был больше похож на взбешенный тайфун, чем на человека. Я тихонечко присел и стал внимательно слушать, надеясь вникнуть в ситуацию. Но тут отец увидел меня и указал на кресло ближе к себе. Кроме него, тут было еще несколько человек, которые, как я понял, имели отношение к безопасности. Причем, не только нашей младшей ветки, но и всего рода в целом. Больше всего мне запомнился громила с огромными мышцами, распирающими фирменную футболку службы безопасности. «Отец, разреши я поясню», Александр Игоревич не оправдывался, он реально старался донести свое видение проблемы. «Да, мы с Николаем инспектировали юг страны на предмет возможных проблем, но в этот момент поступила информация из дома, что сильно ранен Никита и заключен при этом в тюрьму. Сам понимаешь, не отреагировать я не смог. Это я прекрасно помню, и сам дал тебе добро. А Николай-то почему бросил инспекцию? Ты вообще понимаешь, что произошло? Я лично деда видел впервые. Память самого Никиты сохранила лишь формулировку заносчивой старикой старую фотографию с пририсованными рожками. Да уж, не особо парень интересовался жизнью рода. А теперь будем расхлебывать все вместе. Ты говорил, что остановились ветряки. Странно, почему не заработала резервная линия? Я сразу после совещания поеду и все сам проверю. Остановились ветряки. Со злым сарказмом повторил дед и отошел к бару, налить себе в бокал виски. Что же до Николая, он принял решение вернуться, когда я ему сообщил, что мой младший сын спутался с преступниками, за что и... Нет, Саш, я понимаю, что ты слабый маг, но не идиот же. Ярость буквально плескала из седого мужчины. Ветряки не могут сами собой остановиться, понимаешь? Допустим, если нет ветра, там горы и море. Я сам выбирал места... Там не может не быть ветра, понимаешь? Понимаю, но должно же быть объяснение. Вот именно, этого я от тебя и хочу. Объяснение. Ты пойми то, что 8 сел на 3 часа без электричества остались, это все ерунда. Там простые люди, мы им деньгами компенсируем. В больнице одному из пациентов персонал 3 часа вентиляцию легких вручную делал, понимаешь? Наградим, не вопрос. Поезда встали, потому что мы линию обслуживаем. Хорошо. Покроем убытки. Но ты же помнишь, что там секретный объект. А, черт, нет, не черт, император. Отец император мне звонил лично и спрашивал, почему на секретном объекте пришлось генераторы включать, понимаешь? «Ага», — смекнул я, — «очень похоже на желание подставить весь род, перед людьми, да, но в первую очередь перед самой главной властью. Так-так-так, а до этого покушение на меня, удачное, важно об этом помнить. У меня в голове стали сходиться некоторые части головоломки, о существовании которой я даже не знал полчаса назад. Я основательно залез в память Никиты и выудил из него информацию, что небоскреб основной ветки Державиных стоит не где-нибудь, а прямо на Воробьевых горах. Полагаю, это не из-за хорошего вида из окон. Кстати, интересно, почему мы живем не там, Игорь Всеволодович? Разрешите спросить», — обратился я к деду. Тот, судя по всему, не ожидал, что я вмешаюсь в его разнос, и тихо, совершенно иным тоном, нежели до этого ответил: «Спрашивай, скажите, пожалуйста, а существует ли какой-то план на случай нападения на род Державиных?» «Нападение на род? Что?» Казалось, что я выбил старика из седла, и теперь он потерянно озирался. «Вообще-то существует, конечно, но, я так понимаю, что ваш небоскреб защищен, как только возможно. Скажите, а наша эвакуация в вашу башню предусмотрена?» «Конечно, предусмотрена». Игорь Всеволодович уже оправился и с интересом осматривал своего внука из младшей линии. «А каким образом? Допустим, если будет ясно, что на нас напали, сколько времени дается на эвакуацию? И какими путями? Ну, скажем, на бронированных автомобилях по зеленому коридору минут за 10 домчите, а вообще получасовая готовность, начиная от любых враждебных действий». «Занятно», — сказал я. «Прошу прощения, не связанный на первый взгляд вопрос, но не происходило ли еще каких-нибудь ЧП в роду за последнюю неделю? Только самолет с гуманитарным грузом в Южную Америку разбился. Там Славик должен был лететь, но...» Дед закрыл рот, лицо его вытянулось. «Не зря он работал министром не один десяток лет, схватывал все на лету, твой воздуховод пополам, самолет, покушение на меня, я чуть не сказал на Никиту, и остановка ветряков. По сути, пытались устранить, вывести из игры или дискредитировать две младшие кровные линии Державиных. Это ли не повод усмотреть враждебные действия против рода? Еще какой, ты, молодец, Никитка. Вот, Саш, ты был прав, а я не верил, что из пацана толк выйдет. И не говори, Александр Игоревич», переводивший до этого взгляд с меня на экран и обратно, наконец, отмер. «Самолеты ветряки, у нас появились враги среди магов воздуха, возможно», заключил дед, тарабаня пальцами по столу. «Тогда эвакуация на летающих машинах отменяется», немного не впопад заметил я. «На этот случай у нас хорошие отношения с магами земли Чернышовыми», отмахнулся Игорь Всеволодович, мыслями находясь далеко отсюда. «А это нам как может помочь? Существует подземный ход от одной башни к другой, сделанный ими при постройке нашей башни», вместо деда ответил отец. «А во, так они, маги воздуха владеют небом, а маги земли – всем, что ниже. Метрострой, каналы, ливневки. Вся Москва держится исключительно на гении Валеры и его предков. А, кроме метро, скажу тебе, но по строгому секрету, под Москвой есть еще много чего. Только ТС, значит, Олег не врал», вслух подумал я. «Какой Олег?» — спросил меня отец, заинтересованно. «Про что не врал?» «Чернышов, я с ним учусь», — обстоятельно отвечал я на оба заданных вопроса. «Что в случае нападения на них, они весь город отправят в пропасть?» «Не договаривал», — сказал на это Игорь Всеволодович. «Их даже император немного опасается, но это лишь на пользу. Только вот не пойму я, такой влиятельный род, а к отпрыскам своим наплевательски относится». Я пожал плечами, а ведь не так давно к Никите отношение было немногим лучше. «В смысле?» — уточнил отец. «За Олегом даже машину не отправили забрать с учебы. Видишь ли, Никита», — сказал дед, который в этот момент обдумывал открывшуюся информацию. «Валерий Чернышов, десятка, маг высшей категории, абсолют. По сути, он в одиночку может выстоять против небольшой армии. Сам понимаешь, такие люди императору нужны позарез. И вот есть, как минимум, четыре десятки, маги стихии, которые, в случае чего, будут не о своей семье заботиться, а о семье отца императора, понимаешь. Абсолют специально отгораживается от семьи, потому что не имеет права их даже защитить». «Дед, а ты абсолют?» — задал я давно напрашивающийся вопрос. «Хм, нет, я девятка и свободен от подобных обязательств». При этих словах он отвел взгляд в сторону. «Ясно, что ничего не ясно», — сказал я на это. «Защита своего рода — долг каждого мужчины. Слова не мальчика, но мужа, улыбнулся дед и тут же принялся сворачивать обсуждение, поглядывая на наручные часы. «Так, я смотрю, наше совещание принесло неожиданные плоды. Саш, езжай на место, но будь предельно аккуратен. Мне нужны любые доказательства, не обязательно на кого-то конкретного. Мне нужны доказательства, что это диверсия, понимаешь? Никита, ты, молодец, если сможешь еще чем-то помочь, буду благодарен». «Буду думать», — ответил я, уже прикидывая свои следующие шаги. «В таком случае открою тебе доступ к внутренней информации рода. Пароль возьмешь у отца». «Спасибо, разрешите, я пойду поем, а то с утра туда-сюда мотаюсь». Я встал с кресла, намереваясь покинуть кабинет отца. «Иди, конечно», — сказал отец, а потом обратился к деду. «Его в академии еще по каким-то тестам гоняли, паразита магического искали». «Бардак», — согласился дед. «Так, давай договоримся, сильно головой не рискуй». «Хорошо, с императором я вопрос улажу, но надо придумать резервную ветку на секретный объект, понимаешь?» «Понимаю, отец, все сделаю». Дверь за мной закрылась, и остального разговора я уже не слышал, но он уже и не представлял такой важности. В моей голове начала работать машина, о существовании которой я даже не догадывался. Некое сопоставление разрозненных фактов, сводящееся в общий итог, слабое пока подобие дедукции. «Архас, куда мне стоит обратить свое внимание?» «На погоду», — ответил мой ментальный учитель. «На погоду», — подумал я. «Хорошо». Я нарезал себе бутербродов, взял горячий кофе со сливками и сел возле компьютера. Отец сбросил мне пароль с доступами ко всем возможным базам данным, но я даже не знал, пригодятся они мне сейчас или нет. Пришел Крестов, принес полдник и долго хватался за сердце, глядя на неровно порезанные хлеб и колбасу. Еле уговорил его, чтобы не выкидывал. «Как? Почему?» — чуть ли не со слезами вопрошал он. «Просто так вкуснее», — ответил я и погрузился в изучение погоды. Первым делом я открыл сводку погоды с данными о конкретных воздушных потоках в районе небоскреба Державиных на Воробьевых горах. И, первая неожиданность, у меня тут же запросили пароль. А Игорь Всеволодович не так прост, как может показаться. Сегодня над башней деда интересное воздушное завихрение. Казалось бы, ничего особенного, тем более глава рода, один из сильнейших магов воздуха. Вот только к магии это завихрение не имело никакого отношения, оно было совершенно натуральным. Вчера, над башней деда воздушное завихрение, позавчера, то же самое, неделю назад, год назад, век назад, вот это да, пробормотал я себе под нос. Если кто-нибудь захочет взять эту башню приступом, ему придется отключить ветер. Отключить ветер. Я тут же запросил информацию по ветрякам. Так, вот она южная линия, все стоят красивые в два ряда. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть почти такие же воздушные завихрения естественного порядка и тут. Только они связаны с особенностью рельефа и близостью моря. Но, по сути, это такая же неостановимая турбина. Отключить ветер. Сводка погоды над ветряками. Вчера. Завихрение. Позавчера. Завихрение. 100 лет назад. Завихрение, хотя еще никаких ветряков не стояло. Сегодня. 3 часа полный штиль. Как? Отключить ветер. Кто-то додумался, как отключить ветер. Что это значит? Правильно, небоскреб может остаться без естественной защиты. Если в этот момент деда куда-то вызовут, то кто его сможет защитить? Да, мы подъедем, но будем ли в силах? Одни вопросы и почти никаких ответов. Нужно обязательно предупредить деда, это раз. Нужно предупредить отца, это два. Нужно. Кто у нас еще работал по ветрякам? Николай. Надо сходить к брату, помириться и расспросить обо всем более детально, потому что, если кто-то действительно смог остановить ветер, то всему нашему роду грозит опасность. Николай лежал в лазарете, постепенно приходя в себя. После нашей стычки мы не общались, но я несколько раз справлялся о его самочувствии, переживая, что сильно зашиб его. Когда я вошел, он не спал. Увидев меня, подобрался, но в остальном держался молодцом, по-мужски. Все-таки в хороший род я попал, что ни говори. «Привет», — сказал я. «Ты как?» «Да вот, столкнулся с магом-нулевиком на свою беду. Теперь расхлебываю. Я видел, что он пытается прощупать почву на предмет того, как лучше со мной разговаривать. Видимо, до него какими-то путями дошла информация, что мною доволен дед. Пусть это пока небольшая заслуга, но я не собирался останавливаться на достигнутом. «Видишь, раз в год и нулевик может сдачи дать», — улыбнулся я и уселся в кресло возле больничной койки. «Вот уж не думал, что ты мне поговорки придешь рассказывать», — все еще обиженно буркнул Николай. «Я мириться пришел», — ответил я на это. «Признаю, жестко получилось, но и ты на родного брата с магией попер, нехорошо. Да я злой приехал», — виновато отвел взгляд Николай. «Отец меня за старшего оставил, а меня на какой-то там объект с проверкой не пустили. Говорят, вы, конечно, Державин, да не тот, ну я и озверел. А тут ты так удачно попался. Извини, что наехал. Проехали. Я вообще по делу хотел поговорить», — перевел я тему, сглаживая неловкость от извинений. «Ты об аварии, в том числе. Скажи, пожалуйста, насколько велика вероятность того, что завихрение, движущие ветряки, полностью пропадут на 3 часа, а потом возвратятся на старое место?» «Блин, я не знаю», — нахмурился брат. «Но при мне такого не было, а когда проверяли, ничего странного не замечали. Я продолжал докапываться, пытаясь вызнать подробности. Да вроде нет. И потом, как там проверять? Ветряки крутятся, крутятся. Ток идет, идет. Вот и вся проверка. В паре мест попытки поджога были, ну это от этих, которые считают, что магию от простолюдинов скрывают, а на самом деле они тоже ею могут пользоваться». «Они могут?» — вскользь спросил я. «Пока прецедентов не было», — ответил брат, криво ухмыльнувшись. «Прикалываешься, что ли? Можно и так сказать. Просто мысли у меня нехорошие. Поделишься?» Я задумался. Мои выводы были сырыми и наивными, местами напоминали сказку. Но вдруг в них было хотя бы зерно истины, я решился. Если ветер исчез не сам, если кто-то научился выключать ветер, чем это грозит роду Державиных? «Истреблением», побледнев, проговорил Николай. «Даже так, а кто может быть заинтересован? Да кто угодно. Наш дед на хлебном месте сидит, никого не пускает. Но если ты говоришь про ветер, то, полагаю, очевидно, кто его способен отключить? Маги воздуха, сечешь, и скольким таким мы в данный момент переходим дорогу? Ты думаешь, я всех знаю?» Николай нахмурился, закусив губу. «Не того полета птица. Ветровы, орловы, дуловы — это из тех, кто в первую очередь в голову приходит. Но со всеми из них давным-давно нейтралитет установлен. С кем технологиями, с кем общим бизнесом, а с кем и браком?» «Понятно», — ответил я. «И на том спасибо, хотя бы ясно, откуда начинать копать. Ты думаешь, стали бы они заморачиваться такой мелочью, как ветряки?» — поинтересовался брат, приподнимаясь на подушках. «Пока не знаю, но 3-го дня самолет упал, где наш дядя должен был лететь, а до этого меня пытались убить. Вот те раз», — ошарашенно сказал Николай. «Я как-то не складывал это все в одну корзину. Надо быть начеку», — подвел я итог разговора. «Так что выздоравливай и вставай в строй. Служу империи», — в шутку ответил брат и лениво козырнул. Олег Чернышов прошел на свое место за столом, привычно задев столик с закусками и наступив домашнему псу на лапу. Тот лениво взвизгнул, но лапу не убрал, зная, что обратно юноша пойдет не раньше, чем через 30 минут. «Как твой первый день?» – спросила мама. Она сохранила максимум природной красоты, несмотря на многочисленное потомство. Пленяла взгляд движениями тела и практически не пользовалась косметикой. И еще была невероятно мягка и нежна к своему младшему сыну. «Ведьма», – говорили за ее спиной и, вполне возможно, были правы. «Да ничего», – Олег смотрел на то, как мама накладывает ему болоньезе, а затем аккуратно взял вилку, пытаясь ничего не повредить, но тут же влез рукавом в соус. Одноклассников своих встретил. «И как?» — откликнулся парень года на 3 старше. «Отмутузили тебя, как обычно?» «Да, не», — вмешалась девчонка примерно того же возраста. «Наверняка, соскучились и добавили сверху. Так, дети, прекратите обижать младшего. Он ни в чем не виноват. Валера, скажи им». Глава семьи ел молча, глядя в смартфон. На просьбу жены он отреагировал коротким поворотом головы, а затем снова углубился в чтение ленты новостей. «Хотели добавить», — добродушно согласился с сестрой Олег, — «только им помешали». «И кто ж осмелился?» — спросил старший брат, забрасывая в рот тарталетку. «Мой новый друг», — Олег чуть покраснел, сообразив, что впервые использовал слово «друг».